Открыла глаза, но подпрыгивать, кричать или каким-то иным дополнительным образом подавать признаки того, что пришла в себя, не спешила. Вспомнив уроки Амира, решила для начала внимательно осмотреться. «Мейра, по всему выходит, что я все еще в подземелье». Молочный рассеянный свет, исходящий от неспешно проплывающего надо мной в воздухе то ли цветка, то ли какой-то разновидности фейри, позволил увидеть земляной потолок со свисающими с него то ли лианами, то ли корнями деревьев. Я лежала на спине на чем-то твердом, ровном и довольно высоком, и такое положение меня как-то не слишком вдохновило. Как ни радовали и даже настораживали ощущаемые открытыми участками тела поскребывание и царапание, а прикрытыми платьем ленивая возня. Я осторожно приподняла голову, перевела взгляд на себя и... «Мэра! Мэра! Мэра!» Мне понадобилась вся моя выдержка, чтобы не заорать. А вот не дернуться инстинктивно не получилось. Но, увы, ни к чему, кроме выступивших на глазах слез, это не привело. Я бессиленно рухнула. «Мэра, удержи меня в сознании!» Я со свистом втянула воздух сквозь судорожно сжатые зубы, потому как лежала на каменной плите, на возвышении, подозрительно напоминающем алтарь, а на мне валялись в разных позах феи с самыми счастливыми и пьяными физиономиями, которые только можно представить. Капюшон с маги-пропиткой таинственным образом исчез, и к голой коже рук, плеч и приоткрытой вырезом платья груди прижимались феи. Некоторые жадно, а некоторые уже еле-еле, полизывая меня, поглаживая и игриво покусывая. Те, которые успели достаточно нализаться и нанюхаться, со сладким стоном отваливались. Иногда на пол, не сориентировавшись из-за дурмана, иногда на складке моего платья. И на их месте появлялись новые. Были и те, что опасливо кружились, жужжали в воздухе, словно пчелы над исходящим нектаром цветком. Эти феи, то ли более благоразумные, то ли соблюдающие трезвый образ жизни, держались от меня и Аглации на расстоянии, лишь на минуточку совершали отчаянный летный бросок к броши, судорожно дергались всем тельцем и поспешно отлетали подальше, приходя в себя. «Мэйра, что это? Мне показалось... Или кто-то полз под юбкой вверх по моей левой ноге?» Я нервно пошевелила коленом, и в ответ на это на моей икре сомкнулись остренькие зубки, помогая недовольной хозяйке удержать равновесие. Я сдавленно ахнула. «Думаете, я продолжала терпеливо лежать, потому что тренировала силу воли?» Или потому, что была настолько испорчена, что наслаждалась массовой фейской наркотической любовью? Мэйра, нет! Мои запястья, щиколотки и даже волосы, оказавшиеся распущенными, надежно удерживал крепкий плющ, называемый тюремным, тянувшийся по полу и опутавший весь постамент и меня заодно. Поэтому все, что я могла, это повернуть голову влево-вправо и слегка ее приподнять, даже не достав подбородком до груди. Тем более, что та уже была занята парочкой фейри. Одна из них дремала, удобно засунув нижние лапки мне в декольте, а другая вяло ползла на четвереньках к моему лицу. «Мэйра, а это еще зачем?» А фейка доползла, приподнялась на шатающихся лапках и... стрельнув длинным и неожиданно клейким язычком, с чувством облизала мне подбородок. «Эх, забористая!» — вздрогнула фейка, и меня передернула. Я попыталась подбородком столкнуть ее на пол, но фейка была хоть и пьяная, но упрямая. Или это следовало одно из другого? Так что фейка распласталась на моей шее, обняла всеми конечностями и атаку перенесла, вздохнула и стала методично карабкаться мне на лицо. Мейра. Тоненькие крылья щекотали нещадно. Хотелось чихнуть, а еще больше — вырваться из этого феерического кошмара. «Ты такая вкусная!» На меня уставились круглые, абсолютно безумные глаза. «Не дергайся, я же упаду!» Тут фея скользнула взглядом по моему лицу и поинтересовалась тихо и задумчиво. «А что, если в губке?» «Ох, нет!» «Прекратите!» — четко и властно сказала я. Но, похоже, на мой призыв никто не обратил внимания. По крайней мере, фея, припавшая к моей физиономии, вытянула ротик трубочкой и высунула кончик язычка, прицеливаясь. «Хватит!» — взвизгнула я, собрала синюю искру и выпустила ее на волю. Магия волной прошла по моему телу, заставила его задрожать. Многие феи упали, не удержавшись, в том числе и та, что приставала с поцелуями. Но дальше этого дело не пошло. Волшебный тюремный плющ впитал в себя искру, нейтрализовав ее. «А, очнулась!» — раздался голос у моего левого уха. И я с надеждой повернула лицо в ту сторону. «Ну, по крайней мере, есть кто-то, кто способен вести разговор». А не только вздыхать, пищать и томно причмокивать. «Здравствуйте», — вежливо сказала, разглядывая фею в расцвете лет в длинном фиолетовом платье с многочисленными разрезами, размером покрупнее оскалки. На голове у собеседницы была свитая из лепестков корона, тело прикрывал доспех из искусно выделанной коры дерева, а сиренево-золотистые прекрасные крылья, формой как у гигантской бабочки, неспешно и величественно колыхались. «Вечного блаженства в родном краю!» — добавила я, не без труда выудив из своего пострадавшего от перехода и кучки ползающих по мне фей мозга, традиционное для всех фейри приветствие. «Ишь ты!» — фыркнула малявка. «Образованная!» «Чего же ты такая умная? Пришла согласие вызывать фей в брачный период!» «У всех же сейчас все чувства обострены! Вот и налетели толпой, кто попало! Могла бы другое время выбрать и пригласить только нас, приграничниц! Обо всем бы договорились без шума! Эх, люди!» Фея вздохнула с горечью. «Да мне не о чем договариваться!» Пылко воскликнула я. «Только зачет сдать хотела по феевидению, в контакт с фейри вступить». Я замолчала, и фея правильно оценила сделанную мной задумчивую паузу. «Считай, что сдала!» подтвердила она, расхихикавшись недобро, и добавила. «Только он тебе больше не пригодится!» «Что? Почему?» Неприятно удивилась я, и, сбросив резким движением плеча упорно взбирающуюся на меня с постамента фейку, «Мейра, неужели опять эта маньячка с поцелуями лезет?» Зачастила. «Все вышло случайно. Простите, я не подумала. У меня есть зубная фея. Она реагирует, конечно, на аглацию, но...» Я покосилась на дремлющую на моей груди фею. Та, не просыпаясь, жадно уткнулась носом мне в кожу, интенсивно потерлась и, расплывшись в блаженной улыбке, умиротворенно продолжила спать. «Но не так же сильно!» «Фи, рабочие!» — пренебрежительно хмыкнула фиолетовая фея. «Они завязаны на мир людей и на свою работу. У них все проявляется не так ярко, как у нас». «Слабее магия, слабее ощущения. Ты, кстати, оставь попытки выпутаться из плюща. Бесполезно, только руки изранишь. Он же тюремный. Знаешь такой?» «Знаю», — ответила я с прорвавшимся раздражением из-за бесплодности моих усилий. «У нас тоже такой есть. Фейри занесли». «Ваш слабее», — отмахнулась фея. «Его наверняка можно разорвать с твоей искрой, а вот наш-то, местный, никогда. Малявка посмотрела на меня горделиво, и я закатила глаза к потолку. «Ну да, ну да», — пробормотала мрачно. «У вас и трава зеленее, и реки синее, и камни тверже, и деревья деревистее». «Уже была в Фейвальде, что ли?» Фея уставилась на меня с подозрением. «А говоришь, случайно вышла». «Не была я здесь», — я постаралась говорить терпеливо. «И очень хочу вернуться. Давайте так, вы заберете Аглацию. Это всего лишь брошь, если вы не заметили. Я вам охотно ее дарю, но вы поможете мне пройти обратно в мой мир». «А ты уполномочена вести переговоры?» — озабоченно спросила фея. Я моргнула потерянно. «А если не я, то кто?» «А ты?» — полюбопытствовала и я. «Я? Конечно! Я Фриолинда, королева приграничья!» Собеседница приосанилась. «Очень приятно», — почтительно ответила я, помедлила, размышляя, как назваться, и решила ограничиться одним именем. «Меня зовут Анаис. Да, я могу вести переговоры. Брошь принадлежит мне, да и я сама тоже принадлежу себе. Так что, королева Фриолинда, поговорим конструктивно. Какие условия моего возвращения? Я предлагаю Аглацию в подарок». Я помолчала, усиленно размышляя. «Мэйра, мне больше и предложить-то нечего. Разве только этерстанские ботинки? Они дорогие, качественные и почти не ношенные». Я фыркнула. «Аглация вступила с тобой в симбиотические отношения», — глубокомысленно изрекла королева фей. «Это волшебная брошь, творение великих мастериц». Тут она прервалась и уточнила. «Наверняка выходцев из Фейвальда. У вас в мире людей таких и быть не может». «Мэйра, а Фриолинда-то задавака?» «Твоя жизненная сила пробуждает Аглацию и заставляет ее продуцировать особенную для всех фей магию. К тому же ты сама вся пропиталась волшебной пыльцой, потому и привлекаешь фей. Анаис, ты как огромный кубок с самым лучшим дурманящим сладким напитком». «Ох, Мэйра!» Я вздохнула печально. «А теперь подумай», — перешла фея на деловой тон. «Зачем нам одна маленькая брошь, когда мы можем заполучить и ее, и всю большую тебя? Ты действуешь на нас лишь немного слабее. Так даже безопаснее, что ли? В брачный период одного вдоха Аглации достаточно, чтобы нас отключить. Тогда как с тобой...» Фея посмотрела на меня оценивающе. «Удовольствие сладкой грезы можно растянуть надолго. Видишь, феи не нюхают сам цветок. Первые глупышки рискнули, до сих пор на полу лежат. В себя прийти не могут». «Мэйра, Мэйра, Мэйра! Кстати, о ней. Мэйра, ты не хочешь появиться?» Но дух-покровитель тут же нарисовалась неподалеку, разглядывая распластанную на плите меня. Покачала головой, скорее иронично удивленно, чем с искренним негодованием или сочувствием. Сделала сцепленными руками ободряющий знак и растворилась в воздухе. «Мэйра, ну, у меня даже слов других для нее нет. Мэйра, Мэйра, Мэйра! Стоило вообще приходить, показать, что все не так уж страшно, предложить мне вместо тетради по фееведению изучить этот народ на практике? Мэйра, вернись и объяснись». «Ага, как же. Ушла. А я тут лежи и представляй, что останусь навсегда в Фейвальде в качестве...» «Чего, Мэйра? Праздничного угощения?» «Мы не в ссоре с миром Фейвальда», — я постаралась говорить сдержанно и весомо, хотя это было трудно. Мэйрой, клянусь, особенно раздражали тушки фей, вяло передвигающихся по моему телу похихикивающих и икающих. «Почему же вы держите меня насильно? Это смахивает на похищение». «Ну да», — равнодушно пожала плечами королева. «Мы тебя похитили и добровольно не отдадим». «А не добровольно?» — я недобро сузила глаза. «А кто тебя спасет?» — удивилась фея. «Люди сюда не пройдут. Посмотри вправо. Я плющ ослаблю». Она сделала несколько движений лапками в воздухе, и я с облегчением почувствовала, что могу двигать головой свободнее. Ну, так себе достижение, конечно, но все-таки. Повернула голову и увидела, что тоннель, по которому мы прилетели, наглухо запечатан железным массивным люком с магическими символами, а вся стена сплошь увита тюремным плющом и корнями деревьев. Мэйра, это они подключили цветочных фей, и оттого проход в мой мир зарос буйной растительностью так быстро? Или что? Сколько я уже здесь нахожусь? Время в разных мирах течет по-разному. При этой мысли мне реально поплохело. «А нелюди?» — сглотнув, спросила я. «У меня есть магианты, целый десяток, предупреждаю». «А, человеческие остатки!» — высокомерно поморщилась королева. «Людской магии сюда ходу нет, Анаис. А значит, и твоей армии тоже. Ты даже связаться с ними не сможешь. Фейвальд открыт только для фей». «Мэйра...» Я опечалилась. «Похоже, что моя интуиция работает исправно, и на грани миров я действительно позвала ту единственную, кто может меня здесь найти, зубную фею Оскалли. Непонятно только, чем эта крошка сможет помочь». «Феи не похищают людей», — с усилием сказала я, подавляя подступающую панику. «Это сказки». «Что ж, Анаис?» Фриолинда подлетела ко мне поближе и растянула рот в жуткой улыбочке. «Добро пожаловать в сказку!» «Мэйра, ух, ну да, это я в сказку попала. Радоваться бы неожиданному везению, но вот как-то не получается». «Так себе сказка, если честно», — призналась я, окидывая критическим взором мрачноватое подземелье. «Я себе чудесный Фейвальд представляла. Хм, покрасочнее, что ли?» Королева оскорбленно взвилась в воздух. «Мы тебя далеко не понесли. Оставили у самых врат в ваш мир. Ты такая тяжелая!» Фея воззрилась на меня укоризненно. «Ну, если думала меня этим задеть, то просчиталась. Я еще похитителям своим сочувствовать буду, да?» «Бедненькие, тащить они меня устали». «Это я похудела», — меланхолично прокомментировала, стараясь абстрагироваться от того, что кто-то настойчиво лез по моим свисающим вниз волосам. «Так мы, как бы выразиться, в прихожей?» «Ну», — фыркнула королева, — «если так понятнее. Отсюда идут ходы дальше, в подземелье. Во дворцы под холмами и наружу. Вот там действительно сказка». «Фриолинда, пожалуйста», — вздохнула я, — «отпусти. Полизали меня, и хватит. Не постоянно же наслаждаться. Ты вон вообще как глация равнодушна, так что ничего особенного во мне нет. А брошь себе оставьте». «Ты думаешь, я не хочу?» Внезапно возопила малявка, и я поморщилась с досадой. «Нет, ну что за прескверная фейская привычка кричать прямо в ухо?» «Я себя еле сдерживаю, и то, чтобы не потерять королевского достоинства и не уподобиться этим слабачкам!» По королеве прошла отчетливая дрожь, и она, скрючив лапки в судорожном жесте, недовольно заметила. «Ну вот зачем только напомнила? Так хочется попробовать хотя бы разочек. И...» Длиннющий тоненький язычок выстрелил в аглацию, коснулся лепестка согнав облачко пыльцы, и тут же скрылся в зубастом ротике, который с клацанием захлопнулся. «Мэйра, я на минуточку забыла, что надо моргать». «А чего это она такая языкастая? Это же почти полметра, нет? Как язык в нее вообще входит? А он магический? В смысле выдвижной или произвольно удлиняющийся?» Я с ужасом покосилась на Фриолинду. Ту перевернула в воздухе, подбросила, и она захлопала крыльями уже не величественно, а отчаянно и неровно, как подбитая птица. «Мать моя королева!» — хрипло пробормотала фея и хорошенько потрясла головой, разгоняя остатки впечатлений. «Нет, Анаис, не проси, точно не отпущу. Это же такая выгода для приграничья, ты только представь. К нам со всех уголков Фейвальда феи слетаться будут. Это же не только дурь, это еще и обновление магического резерва». И словно в подтверждение ее слов, по крыльям королевы прокатилось золотое сияние, и они неистово затрепыхали. «Мэйра!» Сделалось совсем тоскливо. А тут еще нечто упорно взбирающееся по моим волосам, ну, летать-то уже не способно, достигло головы и целеустремленно переползло на лоб. Сверху мне в глаза заглянули уже знакомые, круглые, придурковато-маньячные плошки. «Вкусная!» Фея осклабилась радостно, показав ряды игольчатых зубов и подрагивающий кончик языка. «Ну, я не выдержала. Мэйра, сколько можно?» «Прочь!» — заорала, усиленно дергаясь, извиваясь и вырываясь из пут, раз за разом спуская синюю искру и заставляя унюханных феек скатываться с меня. «Фриолинда, отзови своих фей! Немедленно! Слышишь?» «Ну, магический резерв у меня тоже не маленький, да еще с поддержкой брошки Аглации, так что синие искры хватит даже на волшебный тюремный плющ, а там и до моих похитительниц дело дойдет». «Ты чего?» — ко мне подлетела удивленная королева и закружила беспокойно. «Кожу, кожу не повреди, не вырывайся, и волосы, с волосами осторожнее, вырвешь же». «Мэйра, как мило, что она волнуется о целостности и сохранности источника будущего благосостояния приграничья». Я удвоила усилия. И тут рядом с Фриолиндой появились еще две феи, тоже в древесных доспехах, но без корон. «Королева!» — ликующе запищали они. «А мы вернулись с ответом! Повелитель согласен принять дар от приграничных фей! Такая честь! Такая честь! Повелитель возьмет девушку Аглацию в жены в этот брачный сезон!» «Девушку Аглацию?» Я так удивилась, что прекратила вырываться. «Это что еще за новая фейри такая?» «Мэйра, неужели я девушка Аглация?» «Ох, ну да. Мне еще одного имени не хватало». Я так впечатлилась, что пропустила мимо ушей информацию про повелителя. А вот королева Фриолинда — нет. Личико ее разом переменилось, но довольной или польщенной, оказанной честью, она не выглядела. Наоборот, мне показалось, что еще немного, и фея набросится на вновь прибывших с тумаками. Или чем тут феи сражаются? «Королева!» — феи-вестницы заложили вокруг Фриолинды вираж. «Повелитель согласен, согласен! Нужно подготовиться!» И они неодобрительно посмотрели в мою сторону. Ну, не на меня конкретно, а как бы осуждая пьяненьких соплеменниц, гроздь которых висела, упрямо зацепившись за мою юбку. Королева снова переменилась в лице и, наконец, с ним совладала, а также со своими эмоциями. «Услышьте, феи!» — зычно воззвала она. «Сам повелитель примет дар от приграничья, взяв жены Аглацию!» Она прервала речь и, посчитав, должно быть, что нужного эффекта не добилась, рявкнула совсем не патетично, но грозно и доходчиво. «Всем слезть с невесты повелителя!» И чтобы придать этому процессу ускорение, ударила магией, золотой взрывной волной, разошедшейся в стороны. Феи тут же отцепились и поспешно попадали. Ну, кто смог, тот отлетел по кривой дуге. Кажется, они даже протрезвели. Осталась всего одна единственная фея у меня на животе. Малявка лежала на спинке, задрав все четыре согнутые лапки, и медитативно водила ими в пространстве, уставив немигающие глазки в видимый только ей мир грез и полного фейского счастья. Мы обменялись взглядами с королевой, и по ее приказу две помощницы торопливо подхватили фейку под лапки и аккуратно отнесли на пол. «Мэйра, мне стало ощутимо комфортнее. Теперь можно разбираться дальше. Что там феи говорили насчет повелителя?» «Приготовьте все для свадьбы Аглации», — сухо распорядилась королева. И феи в доспехах, радостно взвизгнув, исчезли. «Куда? Не знаю. Мне не видно. Я же до сих пор по Беремейра этих фей привязана. Кстати, об этом». «Фриолинда, дай мне хотя бы сесть», — проворчала я. «А лучше встать и подвигаться. Всю по спину отлежала. На чем я лежу вообще?» «Вставай!» Неожиданно легко разрешила королева и, помахав лапками, сбросила с меня магические путы. Я, медленно восстанавливая подвижность конечностей, села, спустила ноги с постамента. «А это называется плита даров. Сюда раньше разные кланы подарки приносили, с которыми потом делегации отправлялись в ваш мир. Давно это было». Фриолинда помолчала и опустилась рядом со мной на каменную плиту. «Очень символично», — хмыкнула она. «Не находишь, Аглация?» «Анаис», — хмуро поправила я. «Без разницы», — пожала плечами фейка. «Мы подарим тебя повелителю. Не расслышала? Так что размяться можешь, но от плиты даров далеко не отходи. Прямо на ней тебя и преподнесем». «Мэйра, это что, юмор такой фейский, извращенный?» «А можно как-нибудь без этого?» — вежливо осведомилась я. «Уже нет», — печально обронила королева, и вдруг как треснет маленьким кулачком по камню. «Видела, Анаис, идиоток и среди фей полно. Сказала же этим дурам, без приказа никуда не ходить. Так нет, выслужиться им захотелось перед высшими. Помчались повелителю докладывать. Теперь все. Прощай план долгосрочного процветания приграничья». Фриолинда расстроенно свесила лапки с края плиты даров. Но я бы ей даже посочувствовала, если бы не беспокойство о своей собственной судьбе. С повелителем познакомиться? Ладно, я согласна. В конце концов вернусь, смогу работу научную написать про жизнь Фейри покруче, чем у магистра Арентранниса. Все-таки встреча миров на самом высоком уровне. Да и напрямую обратиться к высшему тоже смогу. Просьбу свою о возвращении озвучить. Межмирным скандалом пригрозить. Ну, вот последнее на самый крайний случай. Не хотелось бы доводить до конфликта. Так что я, в общем-то, не против визита повелителя. А по здравым размышлениям даже очень за. Но какой такой подарок? Мэйра, опять? Повелитель так повелитель, вздохнула, соглашаясь. Чего уж теперь? Не первый высший чин в моей практике. Так что поприветствую, подарю брошь, заверю в вечной дружбе и оставлю вас, наконец. «Ха-ха!» — прокомментировала королева. «Не отпустит. брачный сезон начался. Тебе в академии не сказали? Так я тебе твержу без конца. Ты для него экзотика, так что подарок придется кстати. Быть тебе женой повелителя Аглация. Мэйра. В этот раз я ее с именем не поправила. Всецело была увлечена развернувшейся перед моим внутренним взором картиной. Представила так на минуточку крошечного субтильного фея с короной на голове и себя. И еще раз И что стесняюсь спросить? Как ему на мне жениться? Да и зачем? Чтобы использовать для единоличного монаршего лизания, что ли? Тьфу, Мэйра. «И что мне с вашим повелителем делать?» — воскликнула я с искренним недоумением, если не сказать негодованием. Королева покосилась на меня странно, словно на самую захудалую фею-домовушку. «Об этом не беспокойся», — утешила она меня. «Повелитель сам все сделает». Я воззрилась на нее в ступоре, и фея любезно пояснила. «У него это все-таки 330-й брачный сезон». «Мэйра», — я покачнулась. «Хорошо, что на плите даров сидела, удержалась». «Да, похоже, встреча в верхах к нужному мне результату не приведет. По крайней мере, Фриолинда в этом уверена. Надо срочно драпать. Но как?» «Да ты не переживай», — фея неожиданно похлопала меня лапкой по руке. «Это же только на этот брачный сезон. Повелитель и раньше-то дольше 2-3 сезонов жен не держал. А последние 20 лет меняет их каждый год. Все чего-то ищет, мать моя королева, как и все мужчины». В последних словах Фриолинды проскользнули досада и, как мне показалось, личная обида. «А потом делай, что хочешь». Правильно оценив мою обнадеженную физиономию, королева быстро добавила. «Нет, вернуться ты не сможешь и уже не захочешь. Как только выйдешь из переходной комнаты, попадешь под очарование Фейвальда и о своем родном мире забудешь. А станешь женой повелителя, мир Фейри окажется у твоих ног, пусть и на один сезон. В этом есть плюсы, знаешь ли, Аглация». Тут в королеве заговорила правительница, и она, моргнув, произнесла. «Ты когда станешь высшей, вспомни о тех, кто привел тебя сюда. Не оставь милостью приграничных фей». «Уж я не забуду», — зловеще пообещала ей. Все это время остальные фейки отползали подальше, приходя в себя, перебирая крылышками и усиленно протирая мордашки лапками. Некоторые юркнули в боковой ход, большой, выше среднего человеческого роста, а кое-кто улизнул через маленькие отверстия в потолке. «Сматываются, да? Ну и мне пора». Я сползла с плиты даров, решительно настроившись на освобождение. Правда, не продумав его в деталях или хотя бы в общих чертах. «Фриолинда», — начала я, собираясь поговорить откровенно, — и тут же была оглушена радостным щебетом и писком ворвавшихся в подземелье через боковой ход фей. «Мэйра, их оказалось много, и я реально вздрогнула, побоявшись, что меня снова куда-нибудь потащат или, хуже того, оближут». Отступила обратно к плите. Но феи зависли в воздухе, не долетев до меня, и затрепетали звенящими крыльями. От них отделились две уже известные мне помощницы Фриолинды. «Королева!» — торжественно возопили они. «Мы привели фей для подготовки Аглации к свадьбе. Цветочные феи, феи-мастерицы, феи-озорницы». «Мэйра, так вот какие у них подвиды!» «Ну все, зачет по фееведению я точно сдала. Теперь бы еще сообщить об этом Дулейне и декану Рейдентану, и ректору Ашахате. Академических наставников я вспомнила вдруг с неожиданной теплотой. Прибывшие феи синхронно выписали в воздухе сложный вензель, должно быть, кланяясь. Мэйра. Это было так мило и красиво, что я на минутку отвлеклась от своих горестей, залюбовавшись. «Приступайте!» — величественно приказала королева, и феи окружили меня, стреляя любопытными глазками и переговариваясь тоненькими переливчатыми голосочками. «Невесту нужно умыть! Невесту нужно одеть! Невесту нужно причесать!» «Не прикасаться к коже Аглацы!» — строго предупредила Фриолинда во избежание всеобщей пьянки, и работа закипела. Феи-помощницы добавили цветов-осветителей, плавно кружащихся по комнате, и света стало больше, а настроение лучше. Феи-озорницы занялись моим умыванием. Они пригнали целый воздушный караван цветов-чаш и теперь порхали возле меня, обрушивая одну чашу за другой, болтая без умолку. «Самая свежая утренняя роса, самая чистая, самая первая, все смоет, все унесет, подарит легкость и радость. Ах, невеста станет такой свежей, такой прекрасной, как раннее утро!» «Мэйра, утренняя роса? Сейчас уже утро наступило? Это только в Фейвальде или в моем мире тоже?» Я не успела как следует ужаснуться от этой мысли, как порция росы пролилась мне за шиворот, и, несмотря на напрягающий идиотизм ситуации в целом, я весело рассмеялась. Легко и непринужденно. И сама себе удивилась. Утренняя фейская роса начинает действовать, что ли? Размышлять об этом не хотелось. Тем более, что новые брызги летели мне в лицо, на шею, скатывались по плечам, груди, рукам. «Невесту надо причесать!» Феи-мастерицы решительно завладели моими волосами, начали вплетать мелкие цветы в тоненькие косички и соединять их в сложную прическу. «О, фей было так много, а пальчики их казались такими крошечными, что я пошатнулась, представив на минуточку, что они мне там наплетут. Потом проще будет остричь волосы, чем их расплести». Очередная порция росы потекла по моему лицу, аккуратно направляемая фейкой-озорницей. И я хихикнула, решив не волноваться. Ну и это же должно быть феерически красиво, свадебная прическа фей. «Прекрасно! Прекрасно!» — щебетали феи, чуть отлетев и любуясь своей работой. Королева Фриолинда взмыла в воздух, оглядывая меня критически. «Цветочницы, сделайте невесту повелителя достойным подарком от фей приграничья!» Повелела она, и ко мне устремились 4 феи. Все в платьях-цветах, 2 в тюльпанах, 1 в пионе, а последняя... Я моргнула. «Неужели последняя одета в Аглацию Магикус?» Феи рассредоточились по подолу моего платья, взявшись за него всеми 4 лапками. Комнату наполнило мелодичное высокое пение, подхваченное остальными фейками. И на моем платье стали прорастать дивные растения и цветы, поднимаясь все выше и выше, украшая затейливыми узорами корсаж, обрамляя изысканными лепестками декольте, покрывая распускающимися бутонами рукава. Я ахнула. Это было так невероятно и так завораживающе красиво, что я полностью, по своей воле, подчинилась миру Фейвальда, позабыв о том, что являюсь пленницей. Феи-прислужницы собрали оставшиеся росинки из цветков чаш и растянули их в сверкающую пленку, удерживая за края. Поднесли ко мне, увеличивая колышущуюся поблескивающую пленку до размеров моего роста, и позволили взглянуть на свое отражение. Мэйра, девушка в импровизированном зеркале, была несколько крупновата для феи, но в остальном совершенно достойна повелителя Фейвальда. Я затаила дыхание, рассматривая волшебное платье и волосы, уложенные вокруг головы короны в мелких светящихся цветках, названий которых не знала, заплетенные в многочисленные косички, спускающиеся по ушам, а на затылке убранные под корону. Чтобы описать платье, не хватило бы слов даже у самого прославленного поэта, даже если бы он к тому же был хорошо знаком с ботаникой и знал название всего того живого разноцветия, что его покрывало. И главное, сочетание оказалось настолько гармоничным и изысканным, что рождало искренний восторг, а не мысль, например, о клумбе. «Спасибо!» — с чувством поблагодарила я. «Это волшебно!» Феи запищали, довольные похвалой, и снова проделали слаженные пируэты. «Повелитель будет доволен!» — удовлетворенно кивнула королева и, конечно же, испортила этим всю магию момента. «Ему нравятся такие свеженькие!» «Фриолинда!» — повернулась я к ней с досадой. И тут пол слегка покачнулся, стены содрогнулись, и на нас просыпалось немного земли и древесной трухи. «Это что?» — шепотом поинтересовалась я, с напряжением глядя, как замерли на своих местах феи. Раздался звук, похожий на хлопок входной двери, и из бокового хода в комнату упал прямоугольник света размером 1-2 метра, может, чуть больше. Неожиданно повеяло пряной осенью, свежей прохладой, сырой землей, опавшей листвой и лесом после дождя. «Повелитель!» — вполголоса пояснила королева. «Как вовремя!» Ее интонации я не поняла. Говорила она то ли с сарказмом, то ли с неподдельным восхищением. Феи зашевелились и, возбужденно пища, выстроились у моих ног, потихоньку отодвинув меня к плите даров, которая, если честно, мне уже весьма поднадоела. «Всем приготовиться!» — скомандовала королева, и на прямоугольник света легла тень, от которой я нервно сглотнула. «Мэйра, а почему это она перекрыла весь отнюдь немаленький проем? И что это? Я не поняла. У него рога, да? Мэйра, Мэйра, Мэйра!» «Фриолинда!» — мой голос позорно осип. «И чего это он такой большой?» «Еще нет. Через подпланы идет», — шепнула мне королева. «Скоро прибудет. Тут и встанет в полный рост». Проблеяла я, даже не пытаясь скрыть свою растерянность. «А повелитель, он, ну, не как вы?» «Конечно нет», — королева бросила на меня недовольный взгляд. «Это повелитель всех фейри, Аглация». «То есть?» — заторможенно пробормотала я. «Он не фей? Я думала, он ваш король, в смысле, тоже такой». «О, фей-матриархат!» — рявкнула королева и добавила крайне возмущенно. «Чему вас только в академиях учат?» «Матриархат?» — квакнула я и тут же льстиво сказала. «Как прогрессивно!» Королева тут же смягчилась, а я попыталась этим воспользоваться, чувствуя, как при взгляде на растущую тень повелителя, хотя куда там еще больше расти, у меня начали ритмично дрожать ноги. «Фриолинда, как женщина женщине, давай обойдемся без повелителя, а? Ну, ради матриархата!» Чуть слышно предложила я. Нет, даже взмолилась. «Ты чего?» Фея резко обернулась ко мне. «Я сейчас заору», — честно предупредила ее. «Мэйра, у него же рога! Развесистые, роскошные рога матерого оленя!» «Я буду сопротивляться!» «Нельзя!» — вскричала королева. «Ты что, нас всех погубить хочешь?» И она, недолго думая, приказала тюремному плющу вновь меня опутать. «Мэйра!» Упругие назойливые ветви тут же жадно обвили мои руки и ноги, сильно потянули и уложили меня на плиту даров, надежно зафиксировали, и я запоздало пожалела, что не сдержала эмоции. «Нет, ну а как же их сдержать?» По подземелью разнесся трубный рев, и я порадовалась, что лежу, иначе рухнула бы на пол. Этот их повелитель еще и ревет, как самец благородного оленя в период гона. Что он вообще за фейри? «Невесту почуял», — прокомментировала Фриолинда. «Понравилось». Она улыбнулась радостно, а я обратилась к Мэри со скромной просьбой. Ничего особенного, даже не о чудесном спасении. Так, просто сохранить мне здравый ум после всех сегодняшних испытаний. Неожиданно раздался глухой и мощный удар справа, и железный люк, прикрывающий переход в мой мир, покосился, а на меня вновь просыпалась порция земли, трухи и листьев. «Мэйра, так весь наряд невесты попортят». «А это что?» — спросила сдавленно, покосившись направо. «Не понимаю», — озадаченно пробормотала Фриолинда. «Кто-то хочет открыть ход с той стороны?» «Мэйра», — я едва не застонала, — «со всех сторон лезут. Как тут сохранить выдержку и самоконтроль?» Раздался еще один удар, и по подземелью прокатилось гулкое продолжительное эхо. «Мэйра». Я реально вздрогнула. Ну, не одна я. Единственное, что радовало, я покосилась уже налево. Это то, что пугающая тень повелителя Фейри задумчиво остановилась и прекратила расти. Очередные содрогания почвы, закладывающего уши гула и порции осыпавшихся листьев и сухих веточек, и феи вдруг разом подскочили, заметались, закружили, собираясь в трепещущую крылышками тучу вокруг своей королевы. Они запищали дружно, запричитали, заволновались. И хотя говорили в разнобой, я без труда разобрала их слова. «Идет Авир! Он уже близко! Сюда идет Авир!»